«Не смеши меня, человечишка!» – отозвался неспящий. «Зачем мне твой детеныш?» В зеницах тьмы плясало дикое пламя. «Но ты же приказал украсть!» «Глупости! Выдумываешь, додумываешь, что было и чего не было. Глупости!» «А ритуал?» Голосок Касси дребезжал из темноты, точно треснувший козий колокольчик, одинокий и жалкий. «Проси чудес у глупых человечьих башков, а не у меня, Касси!» Сурово ответствовал огнерожденный. «Детеныш получил мою силу в миг зачатия. Это все, что я ему дам». «Тогда зачем? Зачем завет?» Кажется, песчаный был раздавлен признанием своего божества. «Все просто, старый Касси. Не нужно чудес, а нужно, чтобы мужчина пришел во след за своим сердцем, за своим сыном. Все просто». И мужчина пришел. Он восстал из смерти. Он сумел переступить через себя. А женщина сумела держать обещание и молчать и любить. Все просто. «И все?» – не поверил своим ушам Джевидж. «Все?» – видит Всетворец. Голос неспящего искрился от сдерживаемого смеха. Если, конечно, вечность умеет смеяться. Хотя она, кажется, только это и делает. «Нет, Росджевидж, это только начало. Только начало. Всего лишь начало». Тьма рассыпалась на тысячи черных огнеглазых козаедов и с воплями ринулась к звездам, чтобы там, в невообразимой разумом вершине, собраться воедино в огромного ночного коня. Лунный ветер подхватил его гриву, далекие чужие миры брызнули из-под его копыт в разные стороны. Огнерожденный пролетел по небесной тверди кругом, высекая молнии и зарницы, задрав хвост с ржанием, подобным грому, и умчался дальше в вечность водить табуны столетий по ее нескончаемым степям. Песчаному сразу стало легко. Так легко, словно с его плеч разом сняли всю тяжесть долга, накопленного за столетия другими Касси, его предшественниками. Груза, который тянул к земле, держал на привязи душу, не стало. Долг закрыт, завет исполнен. И, наконец-то, Касси песчаный свободен. Теперь свободен. Навсегда. Дух его, сильный и молодой, яркий и неугомонный, без сожаления покинул дряхлое усталое тело, чтобы стать ветром, дождем и солнечным светом. А Росджевидж, бывший маршал и бывший канцлер, подивившись на все это небывалое светопредставление, задумчиво почесал свободной рукой в затылке и сказал нечто совершенное моменту неуместное. «Вот ведь сволочь какая! Заварил кашу, а мы теперь расхлебывай! Но мы ведь справимся, правда, мой маленький?» Мажонок сладко причмокнул во сне пухлыми губами, соглашаясь с отцом. Он-то вообще-то никогда не сомневался. «Эгей, мистрил Джайдов, чего это с вами?» Лейтенант Иниго обеспокоенно тронул Роса за плечо и, встретив непонимающий взгляд, пояснил. «Вы прям как статуя, закаменели на несколько минут. Что-то случилось?» Переволновался, сердце болит. Его вечное змейшество позволило лицезреть себя только избранным. Фейм, Маран и Касси, судя по выражениям лиц, удостоились, а все остальные нет. Ну и правильно. Джевиджа дрожь пробирала при мысли о том, какие слухи покатились бы не только по Арру, но и по всему Эль-Лору. Карьера на поприще мистики его никогда не влекла. А уж сомнительная слава отца-избранника великого Ле так и вовсе страшило. Но насчет сердца Рос не врал. Ныло за грудиной, пульсирующей болью отдавала в левую лопатку и руку. «Дай я понесу», – попросила Фейм. Какое-то время они смотрели друг другу в глаза пристально и пристрастно. Зачем нужны слова? Зачем долгие оправдания, если они оба, обернись время вспять, поступили бы так же? Разве лорд Джевидж плохо знает свою жену? Она умеет держать слово и молчала бы даже на костре. «Держи крепче, он стал таким тяжелым». Тяжесть, которая не оттягивает материнские руки. Феймрилл прижала ребенка к груди, по-прежнему не веря в свое счастье и удачу. Каковы бы ни были загадочные долгосрочные цели вечного огнерожденного, но только благодаря его воле и силе у них с Росом есть такое чудо – Диан. Этого достаточно. Это все искупает. «Собирайте людей», – приказал Джевидж, пересиливая боль. «Пора возвращаться». Повторять дважды лейтенанту Инига не понадобилось. Не прошло и получаса, как отряд из форта Арменд, прихватив с собой Эрроя из разрушенного поселка, выдвинулся в обратный путь. Великие силы не размениваются на дешевые чудеса. Равный Всетворцу обойдется без ритуалов и обрядов, оставив сомнительную радость пышных церемоний слабым смертным. Пусть тешится блеском золотого шитья, пусть, затаив дыхание, внимает торжественным гимном, пусть видит таинство там, где нет никакой тайны. На то они и смертные. Их душам ритуалы потребны, точно костыли увечным, чтобы удерживать тяжелое неуклюжее тело. На самом же деле все просто, почти обыденно, как жизнь или смерть. Спасибо тому заплечных дел мастеру Кехтанцу, который выпытал у пленного Эрроя место, где Касси собирается провести обряд над избранным младенцем. Иначе Дейджина никогда не стала бы свидетельницей исторического момента. Пришлось, правда, усыпить своих спутников, чтобы оказаться на месте событий без их навязчивого сопровождения. Но это мелочи. Великий Лэ. Имя это горчило на красивых устах магички гречишным медом. Впервые за сотню лет было Джейджине Махавир завидно до слез, до колик, до истерики. Она, прикованная в буквальном смысле цепями к убогой, ущербной, искаженной магии, ко всем этим жезлам и прочим уродливым приспособлениям, видела того, кто способен изменить судьбу мира одним только словом или мыслью – Великий Лэ. Чистая сила, на которую смотреть так же больно, как на солнце. Но Дейджина не отводила слезящийся глаз до самого конца. «Говоришь, что это всего лишь начало? И тут я с тобой согласна, огнерожденный. Это только самое начало. Этот ребенок будет моим», – мысленно поклялась мисс Махавир. «Чего бы мне это ни стоило?» «Ты так уверена? Думаешь, я позволю тебе?» – прошелестел неожиданно голос где-то на грани сознания. Да и Джина не смутилась ничуть. Раз она слышала и видела великого Лэ, значит, и он обратил на нее внимание. «Поправь меня, Вечный, но разве ты можешь заставить меня отказаться от задуманного?» «Боги или не боги, свято блюдут великое правило. Каждый человек обладает свободной волей и всегда сам делает свой выбор. Это его право». «Заставить тебя? Нет», – хищно улыбнулась луна с небес. «У тебя не получится снять меня с доски, как мешающую игроку фигурку. Это вне твоей власти». «Ты мне не мешаешь». «Воистину так. Муха, сидящая на скале, и та создает на камень больше давления. Но и скала ничего не может сделать мухе. Ничего, совсем ничего. Муха сама решит, чтобы ей такого предпринять». «Как решишь, так и будет», щедро пообещал огнерожденный. И через несколько томительных минут добавил: «Я лишь уравняю шансы». «Вот и прекрасно, я уж как-нибудь разберусь», – обрадовалась чародейка. Отряд, посланный на помощь обороняющимся жителям Арамана, возвращался в форт. Взвод солдат, Джевиджи с ребенком, Маранкил и неполная сотня Эрроя, 30 мужчин и вдвое больше женщин и детей. В принципе, можно было напасть и сейчас. Молодой маг-экзорт против мисс Махавир, что слепой щеночек против волкодава. Если постараться, то ничего не стоит застать их врасплох. Вся загвоздка в укоренившейся привычке к изящным комбинациям. За 150 слишком лет приедаются простые решения. Хочется одним выстрелом убить 3 зайцев. Точнее, 2 зайцев. И главное, не придется даже пальчиком шевельнуть. Все, задает Джину, сделают грубые примитивные мужчины. Останется только получить свой маленький приз. Звучит символично и трогательно. Маленький приз – маленький мальчик. Все просто, огнерожденный. Ты сам так сказал? Все еще проще, отозвался тот откуда-то из-под небеси и исчез окончательно, как исчезает ночь, как тает облачко пара при дыхании на морозе. Великий Лэ раздал шансы всем – лорду Джевиджу и мисс Махавир. Все только начинается.